Глава восьмая. Мия. Мы лежим рядом, переплетаясь в одно целое. Яркий лунный свет падает через огромные окна и превращает белые простыни в серебро, а наши тела визуально напоминают скульптуры из мрамора и теней. Дышу тяжело, все еще отходя от того, что только что произошло. От его рук на моей коже, от его голоса в моем ухе, от того момента, когда он смотрел на меня в зеркале и говорил, что я красивая, пока я не поверила. Рука Форда лежит на моей талии. Тяжелая, горячая, собственническая, как печать, которую нельзя стереть. Чувствую, как его дыхание постепенно выравнивается под моей щекой. Но потом Дэйм вдруг напрягается. Все его тело становится жестче, как струна, которую натянули слишком сильно. Поднимаю голову и смотрю на него. «Дэймос?» — спрашиваю осторожно, и голос звучит тише, чем хотелось. «Можно задать тебе вопрос? Все-таки почему именно я? Почему со мной ты хочешь оставаться в отношениях, хотя до этого у тебя были лишь мимолетные связи и контрактные отношения, и есть ли гарантия того, что одной меня тебе будет достаточно?» Меня мучает этот вопрос, поскольку я не перестаю слышать голос Алекса и его проклятую фразу в своей голове. Форд молчит несколько секунд, а потом медленно качает головой. «Я не знаю, Мия», — говорит он коротко. «Я и сам хотел бы знать конкретный ответ на этот вопрос. Я чувствую, что не договорила, а его взгляд рассказывает мне о том, что Дэймос ушел в свои мысли». Сердце пропускает удар, и что-то холодное скользит по позвоночнику. Сажусь рядом с ним, инстинктивно натягиваю простыню на грудь, как будто это защитит меня от того, что он сейчас скажет. Дэймос поворачивается ко мне, на его лице застыло серьезное, почти жесткое выражение. Никакой мягкости, никакой нежности, только та сырая, первобытная честность, которая пугает и притягивает одновременно. Я просто еще раз подумал о том, что было в последний раз между нами и в чем была суть конфликта. Начинает он, и голос звучит низко, как предупреждение. Годами я ходил в специальные клубы или нанимал девушек, платил женщинам, которые понимали правила и не задавали лишних вопросов. Это часть меня, Мия. Не хобби, не прихоть. Часть того, кто я есть. И я не могу это просто выключить, как свет. Любое изменение — это процесс. Смотрю на него, и мозг пытается переварить эту информацию, разложить ее по полочкам, найти правильный ответ. «С тобой действительно все по-другому». Продолжает он, и голос становится тише, но не мягче. «Ты не партнерша на ночь, ты не девушка из клуба, которой я заплатил за молчание, и даже больше не та, с кем я связан только контрактом. С тобой я хочу большего, и это усложняет все, чертовски пугает, понимаешь? Потому что я не хочу причинять тебе боль. Но я также не могу притворяться кем-то другим, не могу обещать, что таких ночей, как сегодня, мне достаточно». «Дэймос», — говорю я тихо, удивляюсь тому, как спокойно звучит мой голос. «Я не хочу, чтобы ты отказывался от себя ради меня». Он открывает рот, чтобы возразить, но я поднимаю руку, останавливая его. «Дай мне договорить», — прошу я. «Я не хочу, чтобы ты притворялся кем-то другим. Не хочу, чтобы через год ты возненавидел меня, потому что я заставила тебя стать тем, кем ты не являешься, но...» Глубокий вдох, который дается с трудом. «Я также не хочу, чтобы ты посещал какие-либо клубы, потому что ты не получаешь от меня всего, что тебе необходимо. Может быть, мы можем найти компромисс?» Он смотрит на меня вопросительно, и я вижу, в его глазах загорается что-то похожее на надежду. «Какой компромисс?» Я краснею мгновенно и отвожу взгляд, потому что говорить об этом вслух стыдно и странно, но необходимо. «Я не против жесткости», — шепчу я. «Не против того, чтобы ты и доминировал. Это только возбуждает. Но мне нужны границы, четкие. И я должна знать, что ты остановишься, если я попрошу». «Всегда остановлюсь», — говорит он твердо, без колебаний, и это звучит как клятва. «Обещаю, этого больше не повторится». «И еще одно», — добавляю я, поднимая взгляд и заставляя себя смотреть ему в глаза. «Никаких клубов, больше никаких чертовых секс-клубов, Дэймос. Если тебе нужна жесткость, если тебе нужен контроль, я готова попробовать что-то дикое в пределах разумного». «Обещаю, никаких секс-клубов, никаких других женщин, только ты». «Хорошо», — выдыхаю я. «Тогда, может быть, мы можем попробовать медленно, осторожно найти то, что работает для нас обоих?» Он притягивает меня к себе, так резко, почти грубо, и целую так, что перехватывает дыхание. «Ты невероятная!» — рычит он против моих губ. «Знаешь это?» — улыбаюсь, и губы дрожат. «Напомни мне». «С удовольствием!» — говорит он и толкает меня обратно на кровать, нависая сверху всем весом своего тела. И в этот момент меня накрывает такая сладкая волна стыда, что я хочу развереться и признаться ему во всем, что скрываю. Я откровенно лгу ему. Все еще скрываю Мишу. Все еще держу в тайне тот факт, что мой предполагаемый сын жив, что он в руках Кайса, что рано или поздно мне придется выбирать между Дэймосом и единственным человеком, ради которого я готова на все. И от этого осознания, что теперь, когда он стал ближе, Когда он показал мне свою уязвимость, предать его будет в 1000 раз больнее. Внутри все сжимается в другой болезненный узел. Ты должна сказать ему сейчас, пока не поздно. Прижимаюсь к Деймосу еще ближе, как будто пытаюсь впитать его тепло, его запах, его присутствие. Запомнить все это на случай, если однажды мне придется отпустить. И молюсь, чтобы этот выбор мне никогда не пришлось делать. Но где-то глубоко внутри я знаю правду. Знаю, что Кайс не остановится. Знаю, что рано или поздно он потребует что-то взамен за жизнь Миши. И знаю, что когда этот момент наступит, я предам Деймоса.